Глава 41. Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. «Это противозаконно! Немедленно снимите свои предметы искусства с фасада!» При входе в офис мой слух подвергся яростной низкочастотной атаке. Женский бас долбил стены и, судя по выражениям лиц сотрудников, мозги тоже. «Картина привинчена к стене!» «Кто придумал это безобразие?» Дама как-то странно выговаривала некоторые слова, сильно протягивая «э». «Да успокойтесь вы», — пытались осадить посетительницу сотрудники офиса, беспомощно стоявшие всем скопом по ту сторону стойки ресепшена. Напротив них находился источник звука и вредоносных влияний, дымчато-розовые шифоновые шаровары, из-под которых выглядывали толстые каблучки, похожие на копытца небольшого животного, соломенная шляпка с замысловатой икебаной на полях, под мышкой зажата подвывающая в такт ругани собачонка. «Я абсолютно спокойна, я вообще по натуре человек спокойный!» Голос дамы вновь начал набирать обороты. «Но этот ваш бюст, это немыслимо! Что вы себе позволяете?» «Это не бюст, это портрет», — попытался кто-то робко возразить и тут же был удостоен испепеляющего взгляда, сверкающих праведным гневом глаз. «Я требую убрать это! Даю вам срок до четверга снять этот ваш бюст!» Сделав ударение на последнем слове, дама повернулась пышным задом. «Почему именно до четверга?» – еле послышался чей-то вопрос. «Потому что в пятницу у Феденьки тайский массаж!» – невозмутимо ответила дама и понизила тон. «А то учтите, я буду жаловаться!» Последнее предупреждение было сделано, и она оставила сотрудников наедине со зловещей угрозой. Все пошли снимать стресс старинным офисным рецептом, заварив себе кофе. В тесном кружке началось обсуждение события. «Ну, Мегера, чего прицепилась? Делать, наверное, нечего. Сидит дома, фигнёй мается. Вот и нашла себе новое развлечение. Чем, спрашивается, ей портрет генерала Балашова на стене дома не угодил?» «Так, что за шум?» Геннадий Викторович разминулся с недовольной дамой всего на несколько минут. «Да тут такое было. Мы думали, оглохнем». Ответы посыпались наперебой. «Приходила одна дамочка, ей портрет ваш не понравился. Говорит, будет жаловаться. Снимите свою живопись». «Какая еще дамочка? Куда жаловаться?» «Ну такая, с собачкой», — принялись описывать посетительницу сотрудники. «Как фамилия?» «Да мы не знаем». «Не узнали у нее, кто она такая?» «Она налетела внезапно, стала орать». «Ясно. Растерялись, значит», — улыбнулся Балашов. «Ну да ладно, придете еще. Обязательно узнайте, кто она, и возьмите номер телефона». За рабочими буднями все как-то забыли про этот курьезный случай. Поэтому, когда в четверг после обеденного перерыва в стенах офиса вновь раздались уже знакомые подвывания собачонки и крик, перед тем, как оглохнуть, все успели удивиться. «Феденька, вот эти люди, о которых я тебе рассказывала, это они ущемляют общественные вкусы и права своим бюстом». Феденькой оказался дородный мужчина респектабельного вида с проседью в темных волосах и напыщенным выражением круглого загорелого лица. В правой руке он держал пышную корзину с фруктами и бутылкой шампанского. «Ничего мы не ущемляем», – осмелели сотрудники. «Не хотите – не смотрите. Это вообще реклама нашего агентства недвижимости «Липки». «Какая реклама? Феденька, ты это слышишь?» «Лапуля, не нервничай, тебе вредно. Ты ступай, а я тут сам все решу. Это ненадолго». «Начальство ваше на месте?» Грозно, с расстановкой, обратился он к сотрудникам офиса. Но Балашов был уже в курсе. Во-первых, стены его кабинета пропускали мощный бас парочки, а во-вторых, нашу очередную беседу прервала девушка, появившаяся в дверях. «Геннадий Викторович, тут к вам пришли. По поводу картины». «Кто?» «Та дама с собачкой и еще мужчина какой-то». «Не дадут спокойно книгу написать». Балашов поднялся со своего царского кресла и направился к возмущенным посетителям. «Ну, и чем вам мой бюст не угодил?» «Что вы себе позволяете? На общественной собственности всякую ерунду вешать? Вы кто такой?» Начала возмущаться шифоновая дама. «Я праправнук генерала Балашова, а вы кто?» «Лапуля, ты иди. Я сам все решу». Было заметно, что мужчина хочет спровадить агрессивно настроенную даму. Он перешел на интимный полушепот. «А позже подойду к вам. А там шампанское, тролливали. Иди, я скоро». Увещевания достигли своей цели. «Сейчас вам Феденька все объяснит». Она принялась быстро поправлять лацканы его пиджака и теребить и без того аккуратно уложенный воротничок. «Все, я пошла». И, смерив надменным взором всех присутствующих, она удалилась. «Меня зовут Федор Витальевич, и кто я не имеет значения, потому что важно не кто я, а то, что я могу. Снимите картину по-хорошему». Балашов проигнорировал надменный тон посетителя и пригласил его пройти в кабинет. Гость согласился. Удалившись с глаз растерянной офисной публики, они продолжили разговор при закрытых дверях. Только изредка из-за двери доносились слова и обрывки фраз, которые мужчина произносил на повышенных тонах. «Убрать! Будет дорого стоить! Возмутительно!» и прочее в том же духе. После напряженных 40 минут все стихло. Затем в дверях появился Балашов и попросил сделать 2 кофе. «О, это надолго!» – переглянулись сотрудники офиса и погрузились в свои обыденные дела. Еще через час Балашов и его гость, увлеченно о чем-то беседуя, чуть ли не под ручку куда-то ушли. Похоже, что конфликт между ними был исчерпан, а мой рабочий день преждевременно закончен. Зная, что лезу не в свое дело, я все-таки полюбопытствовала у шефа, чем закончились переговоры. Неизвестно, как бы повернулась эта история, если бы этот Феденька не оказался его земляком, с которым они были знакомы еще в юности. Как всегда, поговорили, стало ясно, что обострять отношения на самом деле не нужно ни ему, ни мне. Его жене просто не понравилось, что на стене ее родного дома, где она выросла, висит чей-то портрет. Потом выяснилось, что родились мы с ним в одном городе, учились в одном вузе. Отдаленно даже знали друг друга, ну и само собой все уладилось. Но знаешь, что самое смешное, Полина? Что моя реклама с портретом работает. На днях он покупает через мое агентство квартиру. Если бы не картина, не исключено, что мы вообще бы не встретились. Из нашей с ним беседы я понял, что он давно ищет себе новое жилье. Я предложил ему посмотреть свой объект. Приехали, посмотрели, и ему все понравилось. Выпили за встречу и предстоящую сделку шампанского. У него как раз была с собой эта корзинка. Шеф довольно улыбнулся. Ты же знаешь, что я не продаю просто квартиры. Я продаю готовый продукт. То место, где покупатель хотел бы работать или жить. Делаю хороший дизайнерский ремонт, обставляю мебелью, если нужно. Мой старый новый знакомый, подумав всего час, согласился, потому что давно искал нечто подобное. Всего час? А как же проверить документы на квартиру, удостовериться в законности сделки? Это само собой и всему свое время, но важно другое. Будь там лишь голые стены, возможно, о сделке не было бы и речи. У меня же он нашел готовый продукт, жилье с ремонтом и дизайном. Вот тебе и авантюра с портретом.